Глава 37. «Размечтался», — процедил Эмис Смолбоун сквозь отсутствующие зубы. Они сидели в отдельной кабинке в шумном пабе напротив аквариума с тропической рыбой, выступавшего в качестве перегородки. Он со стаканом виски, злой как черт, потому что не курил уже полчаса, на улице, где дожидался этого припоздавшего мудака, лило как из ведра, да еще все болело от побоев. Он был в своем обычном летнем прикиде — синий блейзер, рубашка с открытым воротом, цветастый галстук, модные брюки из хлопчатобумажного твида и туфли на кубинском каблуке. «Я так не думаю», — сказал Гаррет Дюпон, расположившийся напротив него с пинтой диетической колы и пакетиком чипсов со вкусом лука и сыра. Он тоже был жутко зол, так как уже сильно опаздывал на встречу с Суки Янь. На нем были белая тенниска, джинсы, куртка-пилот из мягкой кожи и модные лоферы. «Кстати, что это с тобой?» Наткнулся на дверь. Дюпон кивнул, не проявив ни малейшего интереса к подробностям. «Уговор есть уговор», — сказал Смолбоун. «Условия никто менять не может. И в этом городе никто ни на кого не стучит». «А мне и не нужно ни на кого стучать», — заметил Дюпон. «Ты не был со мной откровенен. Не сказал, какие бабки здесь стоят на кону. Не сказал, что я могу стать подозреваемым в деле об убийстве. Я тоже, как и ты, вышел под расписку. Ты попросил найти безопасное местечко для парочки другой картин, но не говорил, что мне придется возить каких-то психов и барахла на 10 миллионов фунтов. Ты что, действительно думаешь, что можешь всех сдать и получить вознаграждение? Гребаный мечтатель, вот ты кто!» Дюпон покачал головой. «Ты отсидел немалый срок, Эмис, но не говори, что совсем отстал от жизни». Он сунул руку в пакет с чипсами. «Должно быть, слышал о Crime Stoppers?» «А что это такое?» «Благотворительная организация. Любой законопослушный член общества может позвонить им. Анонимность гарантирована. Они никогда ни за какие коврижки не выдадут звонившего полиции или еще там кому. Но если этот анонимный звонок приведет к аресту и осуждению преступника, звонивший получит награду». «Ну так как, споемся?» «Ты забываешь, Гаррет, что я знаю здесь всех и каждого». Смолбоун говорил доброжелательно, как дядюшка с беспутным племянником. «А ты забываешь, что отсидел 12 с лишним лет, Эмис. Большинство твоих корешей там, за решеткой, остались. Или же и вовсе сгинули. Потому-то ты на меня и вышел». «И чего же ты хочешь?» «Ты предлагал мне за это дело 10 кусков, так?» «На что ты согласился, причем с превеликим удовольствием», — ответил Смолбоун. «Ага. Вот только теперь я хочу 100 штук. Или ты возвращаешься в тюрягу». «Размечтался».